Глава 23. Найк Борзов. Последняя песня. Хрупкий всегда жил как бессмертный. Порой мне казалось, что если бы он увидел нож в чьей-то руке, он мог бы сам на него прыгнуть. Хрупкий не чувствовал смерть. У него это чувство как-то атрофировалось, что ли? Он расстался со своей милой, и мы собрались, как настоящие мужики, чтобы сурово поныть друг другу и послушать попсовые песенки, чтобы никто больше нас такими не слышал и не видел. Хрупкий отнесся к этой задаче со всей сентиментальностью и чувственностью и даже реально плакал. Мне стало интересно, почему Мила, которая так долго терпела Хрупкого, все-таки его бросила. Оказалось, что она прочитала какую-то переписку Хрупкого с другими бабами. Переписка была снабжена сиськами, письками и слюнявыми текстами с обеих сторон. После этого Хрупкий сам послал Милу, мол, как она может вообще что-то подозревать, это же просто невинная забава, и ушел. А теперь рыдал. Вот такое существо бессмертное. Пьянку мы подгадали к очередным выборам председателя отряда. В этот раз мы решили подготовиться и даже сделали плакат. «Скажем нет слову «да».» Таким образом, мы поддерживали ситуацию управляемой тоталитарной демократией «Made by Жора». Кроме того, мы нарисовали стенгазету с призывами голосовать против всех кандидатов, то есть против Жоры. В этом не было оппортунизма, только ирония. Когда мы приехали в гостишку, где было назначено собрание, серьезный ЗИД уже настраивал камеру, стоящую прямо за столом председателя. Онлайн-трансляция должна была, наверное, подчеркнуть, что отряд «Наш родной улей» уже распространился и на другие регионы. Представители регионов могли следить за происходящим и даже голосовать в Твиттере. Выборы в отряде – процедура парламентского типа. Делегаты поднимают руки, всех считают, решение принято, да-да, нет-нет. Все прозрачно. В этом смысле Жорин тоталитаризм верный, стадионный, массовый, даже развлекательный. По итогам прошедшего сезона стало ясно, что отряд сделал верный выбор. Жора сумел отладить взаимодействие со службой 112, заявки на поиск пропавших в природной среде отныне передавались отряду. Смог подключить бесплатную линию звонков со всей России, и линия работала как часы. Более-менее наладил работу с оборудованием, появились 4 или 5 ответственных, у которых можно было круглосуточно забирать заряженные рации, фонари, навигаторы. Упорядочил работу группы картографии, обеспечивающей поиски нормальными картами. Да, каждый комплект из спутниковой карты, туристической карты, московского марш-броска и топографической карты делается индивидуально, под поиск, и печатается на А1 в дополнение к электронной версии. Жора был реальным лидером, без намека на конкуренцию. Единственное, что можно было предъявить Жоре – обидный факап с доброй половиной координаторов. Он доверял как классным коордам, вроде Ляли или Волка, который в одно рыло мог найти любой труп, как будто по запаху искал, так и совершал серьезные ошибки, типа Куба, который и искал кое-как, и еще и денег попытался спиздить. Но победы перевешивали поражения, реальные цифры и достижения показывали работу отряда, а лояльность координаторов бестолочей была проще обучения высококлассных специалистов, которых все равно было некому учить. Бестолочи хотя бы слушали прямые указания Жоры. Оглядев зал прямо перед собранием, я внезапно понял, что все 80 присутствующих мне знакомы, а неприятных среди них ровно трое. Это девочка с психиатрическим диагнозом в прошлом, инсулинозависимая девочка, которая ездила на поиски, видимо, за вниманием, и чувак, который приезжал только на обучалки и на лесные учения и ни разу не был на поисках. Даже Леня С. показался мне в тот день каким-то родным, этаким ебанутым на голову братиком, который, однако, многое может, если дать ему пизды или ввести в заблуждение, а лучше и то, и другое. Мы с Хрупким, естественно, напились, пока ехали на место. Даже не помню, откуда мы ехали, но нас вез кто-то из отряда, и мы почему-то прятали от него бутылку коньяка. Ее мы приговорили еще до начала и начали ныть Зиду, чтобы он что-нибудь придумал. Зид выдал нам пиво. Нас окончательно развезло, и мы приветствовали Жору громким скандированием: «Жора! Буреломов! Жора! Буреломов! Жора! Буреломов!» Жора, напряженно посмотрев на нас, занял место председателя и начал бубнить об итогах. Потом об итогах бубнили еще 8 человек. Потом, наконец, пришло время выборов. Жора вынес первый вопрос. «Предлагаю выбирать председателя отряда раз в 4 года». «Принято! Все за тоталитаризм!» Второй вопрос. «Выборы председателя». Тут мы достали плакат. Жора присмотрелся, но не понял юмора. Зато некоторые стали смотреть на нас косо. Это те, с кем мы не здоровались, и они еще не знали, что мы пьяны. Все, кто знал, косо смотрели изначально. Мы с Хрупким договорились позлить Жору и подняли руки, как воздержавшиеся. Воздержались только мы. Еще человек 5 были против, остальные за. Кроме Жоры, никто свою кандидатуру не выставил. Принято. Далее последовали скучные выборы старших по направлениям. Направление – это что-то вроде внутриотрядных служб. Информационные координаторы, работа со СМИ, картография, радиосвязь, обучение старших для поисковых групп. Мы с Хрупким уже засыпали. Но тут вышла Ляля и доложила, что ее направление – городские поиски. Она считает нужным упразднить. Я с пьяных глаз пришел в недоумение. Как можно упразднить обучение по такой сложной работе? Ведь в городских поисках куча фишек. Как достать камеры, как пробить билеты, как работать со справкой скорой, ну, например, учитывать исковерканные фамилии или возможное в будущем поступление. Поэтому я подошел к Жоре и, дыша ему в лицо перегаром, безапелляционно заявил, что нельзя оставлять эту тему. Он спросил: «А кто ей будет заниматься?» «Я». «Я. Пьяный, волосатый, тщеславный». Жора кивнул: «Иди к микрофону». Я подошел к микрофону и начал странную, алогичную, патетическую речь, которая сводилась к тому, что никто, кроме нас, где мы, там победа, я сам все сделаю, сейчас тельняшку порву на себе и на Хрупком, который заснул. Люди вняли. Жора объявил голосование. А я пошел курить, потому что приспичило покурить. Когда я вернулся, меня поздравляли с избранием. Я был избран с небольшим перевесом голосов при полном отсутствии оппонентов. Так я стал старшим по направлению «Городские поиски». Пьяные речи, при условии глубокой убежденности в своей правоте, способны захватить даже разумных и трезвых людей. А Хрупкий, насколько я понял, даже не голосовал. Он так и проспал момент моего величия. 4 часа собрания утомили всех. Люди засыпали на ходу. Вероятно, этот фактор, отупение от усталости, сыграл в мою пользу при голосовании. Только утром, проснувшись в спальнике на полу, я понял, что отныне согласился разделять ответственность, и это уже серьезно. Я часть Улья.